Внезапно размышления Варвары Андреевны были прерваны самым бесцеремонным образом. Наклонившись, волонтер схватил Ишака под усы. Глупое животное резко остановилось, и Варя чуть не перелетела через ушастую башку. «Вы что, с ума сошли?» «Теперь, что бы ни случилось, молчите», — негромко и очень серьезно сказал Фандорин, глядя куда-то вперед. Варя подняла голову и увидела, что навстречу, окутанный облаком пыли, бесформенной толпой движется отряд всадников. Пожалуй, человек 20. Видно было мохнатые шапки, солнечные звездочки ярко вспыхивали на газырях сбруи оружия. Один из конников ехал впереди, и Варя разглядела зеленый лоскут, обмотанный вокруг папахи. «Это кто, Баши Бузуки?» — спросила Варя, и голос ее дрогнул. «Что же теперь будет? Мы пропали? Они нас убьют?» «Если будете молчать, вряд ли», — как-то не очень уверенно ответил Фандорин. «Ваша неожиданная разговорчивость не кстати». Он совершенно перестал заикаться, и от этого Варе сделалось совсем не по себе. И раз Петрович снова взял осла под усы, отъехал на обочину и, нахлобучив Варе шапку на самые глаза, шепнул: «Смотрите под ноги и ни звука». Но она не удержалась, кинула из-под лобья взгляд на знаменитых головорезов, про которых второй год писали все газеты. Тот, что ехал впереди, наверное, Бег, был с рыжей бородой в драном грязном бешмете, но с серебряным оружием. Он проехал мимо, даже не взглянув на жалких христиан. Зато его банда держалась попроще. Несколько конных остановились возле Вари и Фандорина, гортанно о чем-то переговариваясь. Физиономии у башибузуков были такие, что Варваре Андреевне захотелось зажмуриться. Она не подозревала, что у людей могут быть подобные личины. Внезапно среди этих кошмарных рож она увидела самое что ни на есть обыкновенное человеческое лицо. Оно было бледным, заплывшим от кровоподтека глазом, но зато второй глаз, карий и полный смертельной тоски, смотрел прямо на нее. Среди разбойников задом наперед сидел в седле русский офицер в пыльном, изодранном мундире. Руки его были скручены за спиной, на шее почему-то висели пустые ножны от шашки, а в углу рта запеклась кровь. Варя закусила губу, чтобы не вскрикнуть, и, не выдержав безнадежности, читавшейся во взгляде пленного, опустила глаза. Но крик, а точнее истерический всклип, все-таки вырвался из ее пересохшего от страха горла. У одного из бандитов к луке седла была приторочена светловолосая человеческая голова с длинными усами. Фандорин крепко стиснул Варе локоть и коротко сказал что-то по-турецки. Она разобрала слова Юсуф-паша и каймакам, но на разбойников это не подействовало. Один с острой бородкой и огромным кривым носом задрал фандоринской кобыле верхнюю губу, обнажив длинные гнилые зубы. Пренебрежительно сплюнул и сказал что-то, от чего остальные засмеялись. Потом клеснул клячу нагайкой по крупу, и та испуганно метнулась в сторону, сразу перейдя на неровную рысь. Варя ударила осла каблуками в раздутые бока и затрусила следом, боясь поверить, что опасность миновала. Все так и плыло вокруг. Кошмарная голова со страдальчески закрытыми глазами и запекшейся кровью в углах рта не давали Варе покоя. «Головорезы — это те, кто режут головы», — вертелась в голове нелепая полуобморочная фраза. «Пожалуйста, без обморока», — тихо сказал Фандорин. «Они могут вернуться». И ведь накаркал. Минуту спустя сзади раздался приближающийся стук копыт. Эраст Петрович оглянулся и шепнул: «Не оборачивайтесь, вперед». А Варя взяла и все-таки обернулась. Только лучше бы она этого не делала. От Баши Бузуков они успели отъехать шагов на 200, но один из всадников, тот самый при отрезанной голове, скакал обратно, быстро нагоняя, и страшный трофей весело колотился по крупу его коня. Варя в отчаянии взглянула на своего спутника. Тот, похоже, утратил всегдашнее хладнокровие, запрокинув голову, нервно пил воду из большой медной фляги. Проклятый Ишак меланхолично перебирал ногами, никак не желая ускорить шаг. Еще через минуту стремительный всадник поравнялся с безоружными путниками и вздыбил горячащегося гнедого коня. Перегнувшись, Башибузук сдернул с Вариной головы шапку и хищно расхохотался, когда рассыпались высвобожденные русые волосы. «Го-го!» — крикнул он, сверкнув белыми зубами. Мрачно сосредоточенный Эраст Петрович быстрым движением левой руки сдернул с головы разбойника косматую папаху и с размаху ударил его тяжелой флягой по бритому затылку. Раздался тошнотворно-сочный звук, во фляге булькнуло, и Башибузук свалился в пыль. «Осла к черту! Дайте руку! В седло! Гоните во весь дух! Не оборачивайтесь!» — рубленной скороговоркой отчеканил Фандорин, опять перестав заикаться. Он помог онемевшей Варе сесть на гнедого, выдернул из седельного чехла ружье, и они понеслись вскачь. Разбойничий конь сразу же вырвался вперед, и Варя втянула голову в плечи, боясь, что не удержится. В ушах свистело, левая нога не кстати выскочила из слишком длинного стремени, сзади грохотали выстрелы, что-то тяжелое больно стукало по правому бедру. Варя мельком посмотрела вниз, увидела пляшущую пятнистую голову и, сдавленно вскрикнув, выпустила поводья, чего делать ни в коем случае бы не следовало.